Глава 20. Тайны и явь февраля. После 2 марта 1917 года Россия стала другой. Изменились не только общественные условия, распорядок жизни и службы, права и обязанности людей. Повседневные радости и заботы, дела и мысли, интересы и устремления делались иными, приобретали неведомый до того характер. Это буквально с каждым днем было заметнее и ощутимее. Совсем недавнее прошлое, когда над империей гордо парил увенчанный короной двухглавый орел, невероятно быстро уходило вдаль. И весной того переломного года мало кто мог надеяться, что оно когда-либо вернется. Праздничное ликование в России бушевало весь март. Казалось, что весь народ в едином порыве осуществил свою давнюю мечту – сверг ненавистное самодержавное иго. В те истерически радостные дни полной свободы у царского режима и сторонников-то уж как будто не существовало. Ни одного голоса в защиту поверженных правителей не раздавалось. Никто не рискнул бросить вызов мощной социальной стихии и высказать хоть какую-то симпатию по адресу Николая II. Как-то сразу же забылось, что император по доброй воле, в интересах сохранения мира и благополучия в стране, отказался от своих исконных полномочий, передав их своему младшему брату Михаилу. Тогда, как и все последующие десятилетия, много говорили и спорили над вопросом, имел ли царь законное право поступить таким образом, насколько его отречение соответствовало юридической норме. Политики типа Керенского и Милюкова были убеждены, что избранная форма отречения – тонко рассчитанная интрига, что царь стремился таким путем лишь выиграть время, чтобы потом заявить о недействительности манифеста 2 марта. В эмиграции они уже не рисковали оглашать подобные абсурдные утверждения. Другие же были уверены, что царь проявил малодушие, бросил на произвол судьбы страну в критический момент, когда надо было проявить твердую волю и беспощадной рукой подавить крамолу. Последнее утверждение получило широкое распространение в среде русской монархической диаспоры. А после падения коммунистической власти его подняли на щит и некоторые отечественные записные патриоты и доморощенные националисты. Существуют и такие, кто до сих пор уверен, что крушение монархии случилось в результате международного заговора антирусских сил, что революция – следствие преступной деятельности врагов России из числа масонов, евреев, космополитической интеллигенции и выродившейся аристократии. Вообще все разговоры, правильно или неправильно, Николай II отрекся от престола, возможны лишь в том случае, если эту тему вырвать из общего ситуационного контекста, развивать без учета конкретных исторических обстоятельств, времени и места. В силу сакрально-харизматической природы царской власти основные законы Российской империи не содержали и не могли содержать положений, предусматривающих добровольный отказ монарха от своих прерогатив. В статье 28 лишь говорилось, что наследие престола принадлежит прежде всех старшему сыну царствующего императора, а по нем всему его мужскому поколению. Царское служение – священный долг, возлагаемый на правителя по божественному соизволению. Лучше Николая II эту прописную истину, наверное, никто не знал, но монарх надевал на себя корону во имя блага России и давал в том клятву у алтаря. Именно в интересах страны последний самодержец переступил через букву закона, перечеркнул свою жизнь и принял роковое решение. Фактически же царя свергли. Монарх делал тот судьбоносный выбор в условиях, когда выбора-то по существу у него не было. Пистолет был нацелен, И на мушке была не только его жизнь, это его занимало мало, но и жизнь близких, будущее Отечества. Но а если бы не отрекся, проявил твердость, тогда все могло бы быть по-другому? Не могло. Теперь это можно констатировать со всей определенностью. Практически все без исключения, к кому не обращался обреченный император, умоляли, призывали, советовали отказаться от короны. Если бы отречение не произошло, наверняка случились бы кровавые столкновения. Развернулась скоротечная гражданская война, которая неизбежно завершилась бы поражением исторической власти. В тот период практически не было сколько-нибудь значительных и организованных сил, готовых жертвовать собственной жизнью за помазанника Божия. Исторический ресурс монархизма был исчерпан. Времена Сусанина, Минина и Пожарского давно миновали. Высшие элементы общества, аристократия, чиновничество, интеллигенция, офицерский корпус в значительной своей части уже настолько европеизировались, настолько прониклись эгалитаристскими настроениями, что не воспринимали больше царя фигурой исключительной. Суть дела заключалась совсем не в том, хороший или плохой монарх занимал трон. Один из самых стойких правых деятелей, думский депутат Николай Евгеньевич Марков, на эмигрантском съезде монархистов в 1921 году справедливо заключил: «Монархия пала не потому, что слишком сильны были ее враги, а потому что слишком слабы были ее защитники. Падению монархии предшествовало численное и качественное оскудение монархистов, падение монархического духа, расслабление монархической воли». Справка. Марков Николай Евгеньевич, годы жизни 1866-1945, курский помещик, депутат 3-й и 4-й Государственных дум, правый. В 1921-1931 годах председатель в эмиграции Высшего монархического совета. Корень, первопричина трагедии лежала значительно глубже того, что обычно называется социальным мировоззрением. Оно формировалось отрицательным по отношению к многовековому русскому историческому опыту не потому, что люди читали какие-то книги, поддавались пропаганде либерализма и демократии. Революционный восторг марта 1917 года только этим объяснить нельзя. Это лишь внешнее проявление тех чувств и настроений, которые вызревали и формировались многие десятилетия. Пресловутая европеизация, вестернизация, та насильственная и коренная ломка всего строя русской жизни, начатая Петром I, взрастила поколение русских, не знавших и не желавших знать своего прошлого, не чувствующих значения исторических опор Руси-России. Две главные исходные, корневые – самодержавие и православие. Они, органические скрепы, веками державшие все монументальное здание русской монархии. При Петре I Россия пошла учиться у Запада не только приемам социального мироустроения, цивилизации. Элитарные слои, ближе всего стоявшие к этому процессу обучения, постигали не только социальные законы, приемы общественной организации, формы повседневного культурного обитания. Они перенимали опыт жизнеустроения у стран и народов, отвергших универсальный абсолют – Иисуса Христа. Нет, ни в Голландии, ни в Англии, ни в Пруссии, ни в Швеции, откуда и заимствовались многие нормы общественно-государственной организации и бытовые навыки, Христа не забыли. Однако в мире – протестантизма государственные правители больше не руководствовались его заветом. Вера там воспринималась как частное дело отдельного лица. Коронованные особы, хотя и считались правителями Божьей милостью, но несли ответственность не перед ним, а перед социальными институтами и группами. А в России же исторически сложилась иная ситуация. Русское самодержавие определяло и подчеркивало полный суверенитет корононосителя во всех делах и решениях. Но одновременно оно и определяло вассалитет царя земного по отношению к царю небесному. Царь Петр Алексеевич создал новую национально-властную композицию, когда правитель начал величаться императором. Этот титул выражал приоритет земной власти и силы. И все. Ничего христиански ориентированного тут уже не содержалось. С начала XVIII века и начался отсчет странного, расщепленного исторического бытия России. С одной стороны, она продолжала оставаться православным царством, а с другой – империей. 200 лет после Петра I Россия выдерживала этот дестабилизирующий и аномальный симбиоз. Личное благочестие и полная христопреданность таких монархов, как Елизавета Петровна, Николай I, Александр III и Николай II, сдерживали разрушительное воздействие умонастроений безрелигиозной Европы. Однако под сенью империи неизбежно возникали группы, силы и течения, чуждые исторической почве, враждебные исконной духовной силе России – православию. В период последнего царя это уже было страшным и очевидным знаком грядущего крушения. Различные сегменты русских элитарных слоев этого периода были или уже полностью атеистическими, или религиозно-индифферентными. Потому так вожделенно, так восторженно тут принимались на веру все сплетни и слухи, дискредитирующие царя, его близких, его окружение. Примечание. Вся распутинская история в том виде, как она запечатлелась в сознании многих современников, характерное тому подтверждение. Признавая подобные эсхатологические констатации предметно обоснованными, ни в коем случае нельзя считать, что весь народ в одночасье начал исповедовать антимонархические убеждения. Массовая стихийная вера в царя, то, что в марксистской историографии пренебрежительно именовали «царистскими иллюзиями», сохранялось. Среди тех же, кто был на авансцене политики в тот период, кто являлся солистом, дирижером и фигурантом февральско-мартовского действа, подобные чувства распространены не были. 27 апреля 1917 года, выступая на совместном заседании депутатов Дум всех созывов, Василий Витальевич Шульгин справедливо заявил: «Не скажу, чтобы вся Дума целиком желала революции. Это было бы неправдой, но даже не желая этого, мы революцию творили. Нам от этой революции не отречься. Мы с ней связаны, мы с ней спаялись и несем за это моральную ответственность».